Соне было 16, и она считала любовь выдумкой поэтов. За несколько секунд, пока белая Альфа-Ромео проезжала мимо Привратницкой, Соня, глядя на сидевшего за рулем человека, забыла обо всем на свете. Новое, незнакомое ей прежде чувство охватило ее, и она поняла, что влюбилась. «Ах, нет, это невозможно!» — тут же подумала она. «Он из другого мира. Как я с ним познакомлюсь?» «Строишь воздушные замки?» — ехидно спросила Вирджиния. Как девушка здравомыслящая, она руководствовалась в жизни трезвым расчетом, а не романтическими эмоциями. «Ошибаешься», — посмотрев подруге прямо в глаза, ответила Соня. «Я строю планы на будущее». Она сказала это спокойным, ровным голосом, потому что вдруг поняла, ее будущее — это Джулио де Брос. И если она хочет рано или поздно войти в его жизнь, ей надо знать о нем все. «За этого человека я выйду замуж», — уверенно заявила она. «С тобой все в порядке?» Вирджиния всерьез забеспокоилась, в своем ли уме ее подруга. «Со мной все в порядке. А, по-моему, ты ненормальная». «Это возможно», — засмеялась Соня. «Значит, я такая же, как и богачи». «Ты сама недавно сказала, что все они сумасшедшие». «Но чтобы встать с ними на одну ступеньку, сумасшествия недостаточно. Нужно еще и богатство». «Когда-нибудь я стану богатой, очень богатой, и они примут меня как свою». Вирджиния посмотрела на подругу, как смотрит на тяжело больного человека, и даже приложила ладонь к ее лбу. Но лоб не был горячим, да и вид у Сони был на редкость цветущий. «Пойдем-ка лучше обедать», — спохватилась Вирджиния. «Мама, наверное, уже заждалась нас». Независимо от того, шутила Соня или говорила всерьез, она решила положить конец этому странному разговору. Уже начало смеркаться, когда Соня вышла из трамвая. Первый, кто бросился ей в глаза, был отец. Он стоял на остановке, и по его виду Соня сразу же поняла, что сюда его прислала мать. Бобби не было, хотя он всегда бросался к ней с радостным визгом, едва она спускалась с подножки. «Где Бобби?» Почувствовав неладное, спросила Соня и инстинктивно прижала к груди книги, словно хотела защититься ими от отцовского гнева. Вместо ответа Танина влепил к дочери две звонкие увесистые пощечины. Соня зарделась от стыда и унижения. Впервые в жизни отец поднял на нее руку, да еще на виду у всей улицы. «А теперь марш домой!» Не выходя из роли строгого отца, прикрикнул на Соню Танина и подтолкнул ее к остерии. «Человек должен жить по правилам, как поезд, ходить по рельсам», — любила повторять сеньора Бомбина. Правила она придумывала сама и требовала от дочери их беспрекословного исполнения. Сегодня Соня впервые ослушалась ее и не вернулась домой после школы, как ей было приказано. Поэтому сеньора Бомбина накрутила мужа, и тот встретил Соню пощечинами. Под взглядами злорадно перешептывающихся кумушек Соня опрометью бросилась в астерию, пролетела через зал, где при ее появлении воцарилось молчание, и вбежала в кухню. Ей хотелось, чтобы скорее закончился этот импровизированный спектакль, в котором она получила роль непослушной дочери всеми уважаемых супругов Бренна. Кухня мало изменилась со времен ее детства. Только вместо ледника здесь стоял теперь большой холодильник, а вместо сеньоры Джильди стряпал еду новый повар из Эмилии. В Астерии теперь всегда было много посетителей. Люди приходили не только обедать, но и ужинать зимой и летом. Мать старательно раскладывала на большом блюде тонкие ломтики ветчины, украшая их миленькими маринованными овощами. Откуда-то выскочил Бобби и завертелся перед Соней в радостном танце. Только сейчас Соня поняла, что мать специально заперла его, наказывая ее тем самым за самовольный поступок. бросив